Я буду вашим слугой, рабом, буду угадывать, предупреждать ваши желания». Принцесса не противилась объятиям своего жениха. Кокетливо улыбаясь, она гладила его мягкие вьющиеся волосы. Однако до меня доходили слухи, будто принц Анжуйский был не слишком благодарен королеве-матери за выбор невесты. Что вы на это скажете? Впрочем, нужно сознаться откровенно, что этот каприз судьбы был до настоящей минуты одинаково неприятен нам обоим. Этому капризу судьбы я обязан величайшим счастьем. Я благодарю Бога, ослепившего короля до такой степени, что он добровольно лишил себя неоцененного сокровища. А в самом деле, как странно сложилась наша судьба. Нас обоих нужно было как-нибудь пристроить, но ни вам, ни мне не хотели дать слишком много счастья. И вот вам навязали самую некрасивую принцессу, а мне – легкомысленнейшего принца. Воображаю, как будут довольны некоторые особы, когда увидят, что мы, наперекор всем ожиданиям, будем очень и очень счастливы. Это было бы справедливым наказанием королю за его заносчивость. Да, Филипп, мы должны понравиться всем, должны стараться затмить самого Людовика и Терезию. Клянусь, мы этого достигнем. Мы, которые унижены с детства, должны стать первыми во Франции, должны возбудить зависть в тех, кто пренебрегал нами, должны властвовать над теми, кто давал нам чувствовать свою власть. Хватит ли у нас мужества выполнить эту программу? Один ваш ласковый взгляд, Анна, сделает меня способным на все. Прекрасно. Благодарю вас, Филипп. Теперь приготовьтесь выслушать от меня ужасную тайну. Я ненавижу короля. Глава третья. Ле Прекьюсе. В конце улицы святого Фомы Луврского возвышался фасад старого величественного дома, примыкавшего со всеми своими пристройками и садами к госпиталю 300 слепых. Этот дом служил местом собрания многочисленного общества, которое диктовало Франции законы моды, вкуса, приличий и причиняло немало забот правительству своим громадным влиянием на парижан. Одним словом, это был дом Рамбулье. 20 ноября 1659 года в доме был обед, на который собрались его обычные посетители. Аристократический элемент значительно преобладал над буржуазией, которая имела своим представителем только одного президента парламента. Ученое сословие представляло несколько теологов, искусство и литературу, различные писатели и актеры. Все это общество находилось в каком-то странном возбужденном состоянии. По всему было видно, что случилось нечто необыкновенное. Когда гости заняли свои места, маркиза Рамбулье пригласила мусы Граций усладить себя нектаром и амброзией. Музы и Грации не заставили повторять приглашение и усердно принялись услаждать себя, изредка перекидываясь отрывистыми фразами. Когда подали десерт, маркиза ударила своей палочкой по стакану. Это был знак, что она желает говорить, и обратилась к собранию со следующей речью. Великий дух, издавна парящий в этих залах, да расправит свои серебряные крылья и да перелетит с языка на язык. Ах, не качаться ему более в розовом эфире сладкой прелести, не вдыхать в себя ароматы вежливости и изящества, не стремиться величественным полетом грандиозным героям Греции и Рима.